269. Сын мой, учитель заботу являет с тем, чтобы ученик мог из осознания этой заботы силы нужные почерпнуть. Жизнь нелегкая, и подвиг труден тем, что как бы ни был велик заряд света, полученный во время ночной пролаи и утром, при общении с учителем люди сокровища днем расхищают. И снова приходится накапливать свет и снова отдавать людям и среди окружающих. В том состоит подвиг. Безрадостно прикасание к людям. Каждый сознательно или бессознательно стремится обобрать. Раздача идет помимо воли. Закон сообщающих сосудов действует. Несущий свет излучает его вокруг себя. И ауры встречные поглощают. Лишь огненная динамо владыки может поддерживать этот живоносный обмен. Иначе иссякнут силы дающего, и нечем будет их восстановить. Луч учителя действует постоянно, неся энергии нужные. Когда уходят силы и психическая энергия вследствие раздачи на усердие, ее можно восстановить сознательным общением, себя яро в луче, жизнь дающим утверждая. Быть может, лучшее решение в том, чтобы облечься в постоянную молитву, то есть состояние постоянного, непрерываемого контакта с учителем. Если это трудно, то все же постоянное памятование или удержание лика в третьем глазу и возможно, и достижимо. Так можно достичь условий неисчерпаемости энергии светоносных, ибо тускло и сумрачно в мире, и света своего не хватит, чтобы светить всегда. Но владыка есть светоч негасимый. К нему пусть будет постоянно обращено внутреннее око. В самом разгаре ежедневной работы, когда люди вокруг, все же можно, яро соприкасаясь с миром внешним, око души лику владыки открыть, и оком души его лик сияющий мысленно перед собой видеть. Можно сделать попытку чашу, переполненную среди вихрей текущего дня, пронести нерасплесканной. Это возможно лишь при условии постоянного, непрерываемого памятования о том, кто является источником неугасимого света. Свет негасимый в сердце своем должен возжечь ученик, и этот свет, не угашая, пронести через жизнь. Не через один или два дня, но через всю жизнь. Для этого опыт неугасимого пронесения света через вихри текущего дня и дается. День — это цикл малый, жизнь большой. Из малого растет большое, и с малого начинается. Немалое дело — постоянное утверждение лика владыки в сознании. С малого надо начать, чтобы кончить великим несением света, то есть служением великим. Так будем утверждать предстояние постоянное, непрерываемое случайностями жизни и от случайности ее независящие. Случайности уйдут так же быстро, как и приходят, но достижение останется с нами, отложенное в чаше бессмертных накоплений. Нужно духом ощутить это течение временного в вечном, чтобы жизнь духа утвердить на камне вечного основания жизни. Сын мой, веду по вершинам, которые смотрят в беспредельность и касаются беспредельности. Со мной через тягости жизни пройдешь, со мной и мир победишь. Говорю о победе, когда дух начинает ощущать вечность в себе, немыслимо поражение. Аура вечной мысли сметает пыльные наслоения жизни земной, обывательской. Так в лучах утра поднимаю сознание твое над сферою жизни обычной и крылья духу даю, чтобы мог взлететь и помнить, что сфера твоя — пространство. К пространственной жизни приобщу. Уже живешь в атмосфере пространственной мысли, силу мою в лучах в себе утверждаешь. Свет мой в свете твоем уявил в достижении явном. Не смущайся вихрем дня. Волны вибраций моих победят, скрежет кривых условий жизни. Вместе идем к цели великой, к цели далекой, к цели огненной. Что нам все, когда впереди видим далекие, блистающей зарницы вечного света.